Глава 10. Для Енисеева как будто рядом с силой поскребли ножом по стеклу. Чтобы не видеть одухотворенного лица десантницы, наклонился, нащупал ступни. Жаль, твердая кожа здесь рассосется за ненадобностью. Нагрузка близка к нулю. А лучше бы, чтобы все наоборот. Такой кожей покрыться бы с головы до ног. От микроорганизмов спасения нет, изгрызли. Кожа горит, словно сквозь заросли крапивы полз. Скоро микробы собственными трупами набьют его, как чучело, антибиотики не спасут. Возвращаясь в реальный мир муравейника, услышал жаркие слова. Сложнейшая организация, четкое разделение труда, разнообразная сигнализация, обмен информацией. «Сюда бы научную экспедицию», — подумал он завистливо. «Да оснастить ее как следует. Вся наука бы выиграла, не только бионика». Львиную долю открытий взяли бы биологи, ботаники и инсектологи. Но если здесь закрепиться, то стали бы прибыльными металлургия сверхчистых металлов, кристаллография, электроника. В сознание прорвался бойцовский голос Дмитрия. «А что? У Мурашей образцов поставлена разведка. Сам шпиона видел. Разве шпионы не доказательство цивилизации, нет? Хм. Система паролей, как сами видите, в лучшем виде. Разные уровни допусков». А что молчит Енисеев? Он Мурма, словом, муравьед, ему и карты для покера в руки. Енисеев ответил неохотно. Да, у муравьев сложнейшая социальная жизнь, но о разуме специалисты не говорят. Почему? Спросила Саша с болью в голосе. Профессиональная слепота? Профессиональные знания. Извини, ты не специалист. Ничего, что я на «ты»? Саша раздраженно отмахнулась. Сделай милость. Но разве мало открытий делали именно не специалисты? Мало, хотя делали. Правда, лишь в случаях, как говорят газетчики, когда шли по непротаренным тропам. С муравьями все ясно, как и с тобой. Ты кандидат в космонавты, жаждешь встречи с другими разумными существами, даже готовишься к контакту, верно? Саша почему-то смолчала, зато заржал Дмитрий. Она их даже во сне видит. Член общества по ловле НЛО, сопредседатель комитета Шамбалы, два раза искала Тунгусский метеорит. Енисеев, они могут мураши в самом деле? С виду парни хваткие. Вон, у нас даже академики забывают свет тушить, компьютеры не обесточивают, пропуск предъявляют вверх ногами. А ты бы видел нашего замдиректора по идеологии, сюда бы его на выучку. «Надо идти», — ответил Енисеев. Он сам смутно удивился непривычной твердости в голосе. Обрадованный Дмитрий едва не скакнул из ниши в туннель раньше Енисеева, но сзади раздался висящий на последнем волоконце голос Саши. «Идите одни. Я не могу упустить шанс. Муравьи разумны. Доложите, что испытатель Фетисова установил личный контакт с одним из муравьев и в данный момент продолжает его развивать». «Муравья?» – спросил Дмитрий с недоумением. «Контакт, дубина». Они повернулись к Енисееву. Тот развел руками, опустил голову, чувствуя стыд за ошибки воинственной амазонки, словно совершил их сам. «Контакт с муравьем – то же самое, что договориться с пальцем или даже с волоском на пальце. Увы, муравей – не личность. Да-да, это всего лишь крохотнейшая часть организма муравейника». В голове Дмитрия крутилась, как Енисеев почти видел, кассета с бесконечной лентой, фиксируя слова, интонации, гримасы Фетисовой и этого прибацанного мирмиколога. Что-то с этой ленты уйдет в долговременную память, что-то в оперативную, что-то сотрется по указанию руководства. Такая рассудочность мало кому нравится. Над ней иронизируют, мы где лучше, но работают с такими охотно. Саша хмурится, дергается, выражает каждым жестом несогласие. С такими Енисеев работать не любил, но дружил. Нет, поправил себя, от этой натренированной на выживание супердесантницы предпочел бы подальше. Саша. Сказал он деликатненько. «То, что вы называете муравьем, всего лишь бесполая самка». «Да-да, бесполая. Правильнее называть их не муравьями, а муравьихами». «Ладно, будем придерживаться традиции. У муравья нет даже пищеварения. Желудок есть, а пищеварения нет. Как ни корми муравья, он помрет с голоду, если не дать обмениваться пищей с другими муравьями». «Я говорю, доступно?» «Еда переваривается только во множестве желудков. Один желудок на всех». Такое встречное питание называется трафалаксисом. Голос Саши из темноты прозвучал натянутый, как тетива десантного лука. Установлено точно? Как дважды два. Нервная система тоже одна. Потому так самоотверженно идут самураи в огонь, на битву, на верную гибель. Тех посылает общая идеология, а муравьев – общая нервная система. Для нее потеря нескольких сот муравьев – что-то вроде царапины. Извини за прописные истины. Дмитрий неторопливо подвел итог. Разумно или нет, решать не нам. На то есть начальство. Он соскочил вниз, угодив на спину пробегающего муравья. Саша нехотя выпала следом, раскинув широко руки и ноги, словно вывалилась из люка транспортного самолета с парашютом и собиралась лететь долго-долго. Дмитрий с проклятиями поднялся из темноты, пропустил Енисеева вперед. Они шли по узкому туннелю, оскальзывались на плесени. Наконец Дмитрий догадался пропустить Сашу в середину цепочки. Енисеев напряженно выбирал дорогу. Иногда шли в абсолютной темноте, а по запахам ориентировался еще на уровне личинки первого возраста. Не сразу услышал за спиной молящий голос Саши. «Все-таки я очень хотела бы встретиться с руководством муравейника, вождями, вожаками». Во мгле громко квакнуло-крякнуло. Это был голос Дмитрия, который среагировал как-то непонятно. Енисеев ответил, не поворачиваясь и не переставая нащупывать дорогу. «В муравейнике нет ни вождя, ни совета вождей. Весь муравейник – единый организм». Чуть посветлело. Туннель расширился. Они двигались через анфилады сухих пещер размерами со станции метро. Муравьи сновали чаще, пришлось вжиматься в стены. Хитин как из жести, да еще по 6 крючковатых лап штырей. Поднимались выше и выше, наконец вошли в прогретый солнцем слой почвы. В кисловатом запахе появились намеки на ароматы трав, цветов. Вжавшись в ниши, долго выжидали, пока отряд суетящихся фуражиров протащит по туннелю брыкающееся чудовище. Закованный в толстый хитин зверь расшвыривал мощными лапами фуражиров. Те с сухим бильярдным стуком трескались о стены, метались, щелкали жвалами. Наконец жука проволокли дальше. Дмитрий, который наблюдал за схваткой с интересом, не понимая опасности, вдруг сказал: «Енисеев, ты споришь с неохотой». «Любой спор – ошибка, если верить Дейлу Карнеги». «Нет, просто тебе самому хочется заглянуть поглубже. По глазам вижу, они у тебя не очень брехливые. Идешь к выходу, а душа твоя отстала. Сует потихоньку нос во все уголки, вынюхивает, высматривает. Сама пытается говорить с этими железными уродами, которых я уже не боюсь, как только Сашка нашлась. Так?» «При чем здесь наши личные пожелания?» – ответил Енисеев с неохотой. «Нас послали сюда с определенной целью». «Ага, угадал. Споришь, чтобы удобнее отпираться перед начальством, мол, был против, а эти меднолобы и настояли. Увы, Енисеев, мы лишены права настаивать. Ты сам, помнишь, взял полный над нами контроль. Мы с Сашкой самые маленькие винтики, всегда кому-нибудь подчинены. Так, Саша?» Саша промолчала, видимо, пожимала плечами или совершала невидимые в темноте жесты. Затем проговорила с натугой. «Да, конечно. По табели о рангах мы полностью подчинены вам, Евпаторий Владимирович». А Дмитрий вроде бы вытянулся, попытался со стуком сдвинуть голые пятки. Даже в полутьме Енисеев увидел насмешку в его глазах. «У меня понятный научный интерес», — ответил Енисеев, озлившись. «Вообще-то я собирался по дороге отвезти, то есть лично я, исходя из интересов мирмекологии, намерен по пути заглянуть в королевские покои, уточнить некоторые спорные моменты. Но тем временем солнце закатится». Дмитрий вытянулся по швам с таким рвением, что едва не перервался в поясе, как амеба при делении. Судя по звукам за спиной, Саша хихикнула, преувеличенно послушно зашагала за Енисеевым. По пути к выходу, это вместо туннеля, где уже брезжил рассеянный свет поверхности, они круто свернули в дореволюционные штреки, какими их рисуют в старых учебниках истории, пошли вниз и вниз, минуя боковые ходы, пещеры, склады. Впереди в пещере забрезжил странный свет, который принято именовать мертвым. Из серых земляных стен выступили белесые барельефы гнутых колонн, слоновьи хоботы, что шевелились, пульсировали, щупали стены, подбирали крохотные частицы. Земляная стена переходила в древесную. На ней светилась зеленоватая слизь, но в темные дыры не проникала. Старая мирмикологическая загадка. Почему деревья, в корнях которых муравьи прогрызают дыры, здоровее, чем неповрежденные? Все трое почти плыли в плотной уютной сырости. Резкий запах сменился густым ароматом гниющей древесины. «Здесь надежно, спокойно. Муравьи двигаются замедленно, словно задумываясь над каждым шагом. И Енисеев тоже ощутил, что начинает замедляться, что сзади перестал отпускать шуточки Дмитрий, а Саша вовсе умолкла. Женщины чувствительнее, а она, наверное, все-таки женщина, хоть и супердесантница». Спотыкаясь, оскальзываясь, они вывалились в широкую пещеру с низким потолком. Почти половину пещеры занимала гора желтых коконов, похожих на гигантские зерна пшеницы. Коконы лежали в повалку в несколько слоев. На самом верху медленно двигались два некрупных муравья. Поводя сяжками, как дозиметрами, они неторопливо ощупывали коконы, перекладывали. Один вдруг бесцеремонно разгреб неподвижные коконы, вытащил пожелтевший с пятном плесени, бегом ринулся прочь, едва не стоптав людей, явно торопясь подставить кокон под бактерицидные лучи солнца. Енисеев не утерпел, выбросил вперед руку. Пальцы скользнули по восхитительно нежному шелку. Вот бы из чего кроить шорты, даже комбинезоны. Они спустились по крутому ходу, уступая дорогу муравьям, которых становилось все больше. Дмитрий взвизгнул, шарахнулся, как деревенская старушка, впервые увидевшая панка. Расталкивая встречных, навстречу нес личинку рабочий муравей. Личинка была вся из наборных колец, как детская игрушка, резко извивалась, дергала подвижным хвостиком. «Негодяй!» — с трудом выдавил Дмитрий. Губы у него тряслись. «Как он пихнул меня этим толстым червяком?» «Возможно, — предположил Енисеев, — хотел передать тебе». «Зачем?» «Ну, чтобы дальше позаботился ты. Ты ведь тоже теперь муравей, судя по запаху, правда, неполноценный, отбракованный. На охоту не годишься, а вот ухаживать за расплодом, чистить нужники...» Губы Дмитрия дрожали, он зябко поводил плечами. Енисеев поморщился. «Ну да, от жаб бородавки. Медянки ядовитые, а лягушки забираются к спящим рыбакам в раскрытые рты, чтобы развести в желудках потомство. И еще шаг, и можно всерьез говорить о телепатии, деревьях-людоедах, зеленых человечках». Ход резко сузился, вывел в пещеру, где привыкшие к темноте глаза уловили рассеянный свет. Пещера под потолок заполнена целлофановыми тубами с полужидким творогом, какие Енисеев покупал в ближайшем гастрономе. Только каждая колбаска размером с саркофаг, не меньше. Да, всего лишь обыкновенные личинки старшего возраста. Личинки, не куколки. Куколки неподвижные, уже озабоченные перспективой вот-вот появиться на свет, готовые переделать все работы. А личинки еще резвятся, пихаются, приподнимают острые кончики. Все голомохнатенькие, волоски растут редко, пружинят, не дают прижаться, так что воздуха хватает даже самым нижним в любой куче. За спиной Енисеева снова взвизгнул, а затем разразился проклятиями Дмитрий. Саша замерла возле личинок, с удивлением рассматривая в полупрозрачных тельцах темные полоски ганглия. Черновой набросок муравья. В отличие от человеческого детеныша, где любое вмешательство исключено, здесь можно корректировать, улучшать, изменять, можно даже вводить новые свойства. Из этого эскиза можно сделать чертеж крупноголового солдата, широкобрюхого фуражира, миниатюрного няньку, длиннолапого строителя. «Опять эти белые черви!» — послышался стонущий голос Дмитрия. «Я червяков с детства. У меня на них аллергия». «Это не черви!» — бросил Енисеев сухо. «Мы только что миновали пещеру, где лежат куколки. Неотвратительные. Эти белые черви — те же куколки, только на месяц-другой моложе». Дмитрий спросил угрюмо, все еще отворачиваясь. «Это муравьиные гусеницы, что потом превращаются в муравьев?» Музыкальный голос Саши прозвучал кротко, даже печально, но в кротости ручейка крылась потенциальная Ниагара. «Дурак ты, Митя, и не лечишься! Как же можно эту красоту сравнивать с паршивыми гусеницами?»